Он уселся за руль темпа, швырнул маску на сиденье, нагнулся и включил зажигание. Когда он наклонился, запах мочи, исходящий от майки, стал таким резким, что глаза его начали слезиться. «Рози говорила, что ты любитель почек», — услыхал он голос стервы Джерти, зазвеневший в его голове. Он очень боялся, что теперь она всегда будет внутри его башки, словно эта коричневая грязная тварь каким-то образом изнасиловала его и оставила нашпингованным семенем какого-то чудовища. «Ты один из тех застенчивых парней, которые не любят оставлять следов». «Стоп», — подумал он, — «прекрати, не думай об этом. Я передам тебе от ее имени маленький подарок». И потом это плеснуло ему в лицо, вонючее и горячее. «Нет!» На этот раз он громко выкрикнул это слово и обрушил кулак на приборную доску. «Нет, этого не было! Или не было меня!» Он взмахнул кулаком, впечатав его в зеркало заднего обзора и сбив его со своего стерженька. Оно ударилось о ветровое стекло и отскочило на пол. Он ударил в само стекло, поранив себе руку, и его кольцо полицейской академии оставило паутинку трещинок. Он уже был готов молотить кулаками по рулевому колесу, когда в конце концов сумел взять себя в руки. Задрав голову, он увидел парковочный билетик, торчавший из-под солнечного щитка. Он сфокусировал взгляд на нем, стараясь полностью обрести контроль над собой. Почувствовав, что это в какой-то степени удалось, Норман полез в карман, достал пачку денег и вытащил из-под скрепки пятерку. Потом, сделав над собой усилие, чтобы вытерпеть запах мочи. Только вытерпеть, потому что избавиться от него пока было невозможно. Он натянул на голову маску Фердинанда и медленно подъехал к будке. Он высунулся из окошка и взглянул на смотрителя стоянки сквозь прорези для глаз. Норман увидел, как смотритель нетвердой рукой ухватился за край двери будки, когда наклонялся, чтобы взять банкноту, и тут же сделал потрясающее и приятное открытие. Парень был пьян. «Вива зе бул!» — сказал служащий парковочной стоянки и рассмеялся. «Вива!» — сказал высунувшийся из окошка Форда Темпа бык. «Эль Тора Корида. С тебя 2,5... Оставь сдачу себе», — сказал Норман и выехал со стоянки. Он проехал полквартала, а потом остановился, почувствовав, что если сейчас же не стащит с головы эту гребаную маску, то наблюет в нее, чем еще больше усугубит свое положение. Он вцепился в нее дрожащими пальцами человека, которому в физиономию впились пиявки. А потом реальность опять на какое-то время исчезла, и в сознании возник еще один пробел. Когда он пришел в себя на этот раз, то сидел голый по пояс за рулем перед красным светом светофора. На противоположном углу улицы, над входом в банк, часы высвечивали время. 2:07. Он огляделся и увидел свою майку, валявшуюся на полу машины, рядом с зеркальцем и маской. Бык Ферди, выглядевший побитым и как-то странно вылезшим из перспективы, пялился на него пустыми прорезями глаз, сквозь которые Норману был виден коврик под пассажирским сиденьем. Идиотски радостная улыбочка быка сморщилась в какую-то улыбку всезнайки. Но это ничего. По крайней мере, чертова штуковина больше не стискивала ему голову. Он включил радио. Это было не так-то просто, с выломанной кнопкой. Но ему удалось включить, да. Оно по-прежнему было настроено на станцию ретро, и Томми Джеймс вместе с Шондалс пели «Хэнки-пенки». Норман тут же принялся подпевать. В соседнем ряду мужчина, похожий на бухгалтера, сидевший за рулем Кэмри, поглядывал на Нормана с осторожным любопытством. Поначалу Норман не мог понять, что так заинтересовало этого парня, а потом вспомнил, что лицо у него все в крови, уже засохший, судя по ощущениям. И, конечно, он был без майки. Ему придется что-то предпринять в этом плане, и быстро. А пока... Он нагнулся, поднял маску, просунул в нее руку и сжал кончиками пальцев резиновые губы. Потом поднес ее к окну, двигая ртом маски в такт песенки, словно заставляя Фердинанда подпевать Томми Джеймсу и группе Шондалс. При этом он еще вертел запястьем туда-сюда. Так что, казалось, Фердинанд еще и приплясывает под музыку. Человек, похожий на бухгалтера, быстро отвернулся и стал смотреть прямо перед собой. Потом, посидев так секунду, перегнулся через пассажирское сиденье и задвинул защелку на дверце машины. Норман ухмыльнулся. Он швырнул маску обратно на пол и вытер руку, которая держала ее, о голую грудь. Он представлял, как дико выглядит, но черта с два наденет снова эту обоссанную майку. Мотоциклетная куртка валялась на сиденье рядом с ним, и она-то, по крайней мере, хоть была сухой изнутри. Норман надел ее и застегнул молнию до подбородка. Тем временем вспыхнул зеленый свет, и Кэмри, стоявший рядом с ним, пулей рванул через перекресток. Норман тоже тронулся, но более мягко, подпевая радио. Я увидел, как она шла по дорожке. В первый раз тогда увидел эту крошку я. «Эй, девчонка, ну зачем тебе идти одной? Эй, красотка, может, проводить тебя домой?» Это навеяло на него воспоминания о школе. Тогда жизнь была отличной. Никакой вероломной стервы Розы, чтобы все испоганить и вызвать все эти неприятности. «Где ты, Роза, подружка моя?» — подумал он. «Почему тебя не было на этом пикнике среди твоих шлюх? Где ты, мать твою?» «Она на собственном пикнике», — промычал Зебул, и было что-то одновременно чужеродное и авторитетное в этом голосе. Словно он говорил, не предполагая, а изрекал как оракул. Норман притормозил у тротуара, не обращая внимания на знак «Не парковаться, погрузочная площадка», и снова схватил валявшуюся на полу маску. Опять просунул в нее руку, только на этот раз повернул ее мордой к себе. Сквозь пустые глазницы ему были видны собственные пальцы, но все равно глазницы, казалось, уставились прямо на него. «Что ты хочешь этим сказать? Что значит «на собственном пикнике»?» — хрипло спросил он. Его пальцы задвигались, приводя в движение рот быка. Он не чувствовал их, но видел. Он полагал, что услышанный голос был его собственным, но он не звучал, как его голос, и вроде бы исходил не из его горла. Казалось, он исходит из щели между этими ухмыляющимися резиновыми губами. «Ей нравится, как он целует ее», — сказал Фердинанд. «Разве не понятно? Еще ей нравится, как он трогает ее. Она хотела, чтобы он сделал с ней хенки-пенки, прежде чем им надо будет возвращаться». Казалось, бык вздохнул, и его резиновая голова раскачивалась из стороны в сторону на запястье Нормана в каком-то странном жесте смирения. «Но ведь это нравится всем женщинам, не так ли, хенки-пенки? Игры такие между мужчиной и женщиной». «Кто?» — заорал Норман на маску. Пульсирующие вены набухли у него на висках. «Кто ее целует? Кто ее лапает? И где они? Говори же!» Но маска молчала, как будто она вообще ничего не говорила. «Что ты собираешься делать, Норми?» Этот голос был ему знаком. Голос отца. Гвоздь в ботинке, но не страшный. Тот, другой голос, был страшнее. Даже если он исторгался из его собственной глотки, он был страшен. «Найти ее», — прошептал он. «Я собираюсь найти ее, а потом я научу ее, как делать хенки-пенки. В моем варианте». «Да, но как? Как он собирался найти ее?» Первое, что ему пришло в голову, был их клуб на Дархэм-авеню. Он не сомневался, что там должен быть где-то зарегистрирован адрес Розы, но все равно это паршивая идея. Это местечко, современная крепость. Чтобы войти туда, понадобится кодовая карточка, наверное, похожая на украденную у него кредитку, и, скорее всего, еще набор цифр, код, отключающий сигнализацию. И как насчет людей, которые там окажутся? Ну, разумеется, он может устроить пальбу, если до этого дойдет. Кого-то из них убьет и запугает остальных. Его служебный револьвер спокойненько лежит себе в номере отеля. Одно из преимуществ путешествий на автобусах. Но только кретины обычно пытаются решить все проблемы револьверами. Может быть, адрес находится в компьютере? Скорее всего, так оно и есть. В наши дни буквально все пользуются этими электронными ящиками. Он наверняка еще не кончит возиться с ним, пытаясь заставить одну из женщин назвать ему пароль и файл, как нагрянет полиция и изрешетит ему задницу. Потом кое-что пришло ему в голову. Еще один голос. Этот голос выплыл из его памяти, как силуэт в табачном дыму. «Жаль пропускать концерт, но если я хочу ту машину, мне нельзя отказываться от...» Чей это был голос и от чего отказывался его обладатель? Мгновение спустя пришел ответ на первый вопрос. Это был голос блондинки. Блондинки с большими глазами и маленькой хорошенькой попкой. Блондинки, которую звали Пам, как ее там. Пам работала в Уайтстоуне. Пам вполне могла знать его беглянку Розу, и Пам от чего-то не могла отказаться. Что же это могло быть? Когда наденешь старую браконьерскую шляпу, запустишь в работу свой дивный мозг сыщика и задумаешься над этим как следует, ответить будет не так уж трудно. Не правда ли? Если ты так хочешь какую-то тачку, то единственное, от чего тебе нельзя отказываться ради концерта, это несколько часов сверхурочной работы. А поскольку концерт, который она пропускала, должен быть сегодня вечером, есть неплохие шансы, что как раз сейчас она в отеле. А даже допустим, что нет, то скоро будет. И если она знает, то скажет. Панк-рокерская сучонка не сказала, но только от того, что у него не хватило времени обсудить с ней все подробности. Однако на этот раз у него будет столько времени, сколько ему понадобится. Об этом он позаботится.